Слово второе. Разве не знаешь в Евангелии притчу о 10 девах, 5 из которых, как не имеющие милостыни, хотя и не подвязавшиеся в детстве, остались вне брачного чертога? Были, как говорит Писание, 10 дев, 5 глупых и 5 мудрых. У мудрых был елей, а у глупых не было елея, поэтому их светильники стали гаснуть. Пришедшие к мудрым, глупые сказали: «Дайте нам елея из ваших сосудов». Стыжусь я и краснею, и плачу, когда слышу о деве глупой, краснею, когда слышу, что они названы так после столь великой добродетели, после подвигов девства, после того, как они возлетели телом на небо и соревновали вышним силам, перенесли жар и одолели пламя сладострастия. После этого они названы глупыми и справедливо, потому что, сделав великое, побеждены были малым. И пришли, сказано, глупые, и сказали мудрым: «Дайте нам елея из сосудов ваших». Они отвечали: «Не можем дать вам, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 8 по 9. И сделали они это не по жестокости и не по злобе, но по тесным обстоятельствам времени, потому что ожидали пришествия жениха. Были у глупых светильники, но в светильниках мудрых был елей, а у тех не было. Ведь девство есть огонь, а милостыня — елей, потому как огонь гаснет, когда не будет для него подливаться елей. Так гаснет и девство, когда не имеет милостыни. «Дайте нам елея, — сказали глупые, — из сосудов ваших». А мудрые в ответ им: «Не можем дать вам». Это сказано не по злобе, а от страха, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, как бы нам, когда все мы стараемся войти, как бы всем не остаться вне брачного чертога. Пойдите лучше и купите у продающих. Кто же продавцы этого елея? Бедные, ради милостыни сидящие перед церковью. А за сколько продается он? За сколько хочешь. Цены не назначаю, чтобы ты не ссылался на бедность. Сколько у тебя есть, за столько и купи. Есть у тебя овол? Купи небо не потому, что небо дешево, но потому, что Господь человеколюбив. Нет у тебя и овола? Подай чашу холодной воды. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды ради меня, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. Предмет купли и продажи — небо. И мы не заботимся. Дай хлеб и возьми рай. Дай малое и возьми великое. Дай смертное и возьми бессмертное. Дай тленное и возьми нетленное. Если б была ярмарка, и на ней продавались бы дешево и в большом количестве съестные припасы, и многое можно было бы приобрести за малую цену, не распродали бы вы имущество, и, оставив все в стороне, не приняли бы участие в том торге? И вот где тленное, там вы показываете столько ревности. А где идет дело о бессмертном, там вы настолько нерадивы и беспечны. Дай бедному, и пусть сам ты будешь молчать, тысячи уст заговорят в защиту тебя, потому что милостыня восстанет и защитит тебя. Милостыня есть выкуп души. Поэтому, как перед дверьми церковными стоят сосуды, наполненные водою, чтобы ты мыл руки, так вне церкви сидят и бедные, чтобы ты омывал руки души. Омыл ты чувственные руки водою, а мой руки души милостынею. Не ссылайся на бедность. Вдовица и в крайней бедности ввела в дом свой Илью, и бедность не была для нее препятствием, но с великою радостью она приняла его, потому и получила достойные плоды и собрала жатву милостыни. Но, может быть, слушатель скажет: «Дай мне Илью». «Что, ищешь Илью?» «Господа Ильи даю тебе, и не питаешь его. Как же ты принял бы Илью, если б нашел его?» Христос, Господь всяческих, сказал: «Кто сотворил одному из братьев моих меньших, мне сотворил». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Если бы царь позвал кого-нибудь на вечерю, и когда бы предстали слуги, сказал им: «Возблагодарите его много за меня. Он пропитал и принял меня в дом свой, когда я был в бедности. Он оказал мне много благодеяний во время нужды. Не каждый ли бы употребил и потратил все свои деньги для того, кому царь и изъявил благодарность? Не каждый ли бы постарался сблизиться и подружиться с ним?»